Влад Лей. Северянин. Книга пятая. Викинг. Пролог. Холод. Пронизывающий до костей холод сковал мои руки и ноги. Я буквально не могу пошевелиться. Тело само собой пытается сжаться, скрутиться. Мышцы сводят до боли. Любое движение дается неимоверно трудно. Я ощущаю огромное сопротивление, не чувствую опоры под ногами, не могу понять, где верх, где низ. Неведомая сила швыряет меня из стороны в сторону, крутит, вертит, как сама того пожелает. Я пытаюсь сделать глубокий вдох, но вместо этого ощущаю холодную воду, которой тут же захлебываюсь. Миг, я вижу темное грозовое небо. Вижу падающий с небес дождь, настоящую водную стену, разглядеть за которой хоть что-то попросту невозможно. Прямо передо мной появляется огромная волна. На ее гребне пена, вода бурлит, будто бы это настоящий кипяток, хотя обжигает она лишь своим холодом. Мгновение, и волна бьет меня, накрывает с головой, тащит вниз под воду. Руки сами собой находят ремни и застежки, пытаются их расстегнуть, но дыхания не хватает. Я задыхаюсь. Я попросту рву ремни. И броня тут же соскальзывает с моего тела, пропадает в пучине под ногами. Следом за ней идут обувь, шлем. Сбрасываю из себя все, что тянет меня вниз, ко дну, и только после этого устремляюсь вверх. Я могу выплыть. У меня есть шанс. Водная поверхность словно пленка, пробиться сквозь которую неимоверно сложно, но я все же сделал это, смог вырваться. Я делаю глубокий вдох, не обращая внимания ни на что, ни на бушующее вокруг море, ни на бешеный ливень, ни на огромную волну, уже нависшую надо мной. Удар. Меня снова закрутило, завертело, я вновь оказался под водой и совершенно не понимаю, где тут верх. Нечто яркое привлекло мое внимание. Вижу нечто красное или, скорее, оранжевое. Вижу, как оно двигается. Без промедления я плыву туда и вот снова оказываюсь на поверхности. Передо мной корабль. Он весь объят пламенем. Оно бушует на его палубе, лижет корму. Даже носовая фигура, нечто вроде дракона, скалящего зубы, в огне. Он напоминает мне какого-то мифического демона. Отблески огня играют на фигуре, отчего она кажется живой, настоящей и зловещей. В этот раз я не пропустил волну. Успел заметить ее приближение и сделал глубокий вдох. И снова меня начало бросать из стороны в сторону, будто щепку, словно бы я ничего и не вешу. Суровая природа решила доказать, насколько никчемен человек, насколько слаб и беспомощен, насколько уступает стихиям. Я вновь на поверхности, скорее рефлекторно, чем осознанно, хватаюсь за что-то, проплывающее рядом. Цепляюсь из последних сил и готов так держаться до самого конца. Очередная волна обрушивается на меня, но она уже не в силах утянуть мое тело вниз. Я вытираю мокрое лицо, пытаюсь проморгаться. Дождь, волны и догорающий уже вдалеке корабль. Где я? Задаваться вопросами и искать на них ответы некогда. Очередная волна бьет меня, пытается оторвать от спасительного обломка, за который я держусь и который отпускать не намерен. Это мой последний шанс выжить, и если я его упущу... Волны продолжают атаку. Они бьют с завидной регулярностью, но мне кажется, или их сила угасает. Медленно, но верно, море успокаивается. Утихомиривается. Дождь, только что ливший, словно из ведра, стихает. Пусть пока с неба и падает вода, но это уже не тот ливень, что был несколько минут назад. А мне плевать. Что бы там ни случилось, как бы там ни было, но я должен оставаться на плаву. И я это делаю. Пока я сражался за жизнь, успел забыть о том, насколько море холодное. Но вот теперь мои первые ощущения вернулись. Ноги давно уже свело судорогой, рук я и вовсе не чувствую. Зубы стучат так, что я боюсь их выбить, но к черту, я выжил, а значит, буду выживать и дальше. Не знаю, как долго я сражался со стихией, не знаю, как долго нахожусь в воде, держась за обломок. Я даже не заметил, когда море вдруг стало спокойным и тихим. Небеса посветлели, а горизонт заалел. Скоро рассвет. Будто бы ночь выбилась из сил. Все ее ужасы, все ее слуги, пытавшиеся убить меня, оказались бессильны. Я смог выжить, и вот ночь, осознавшая, что продолжать борьбу бесполезно, начала отступать. Прекратила бить меня волнами, перестала обливать дождем. Еще чуть-чуть, и она уйдет сама, уступив свое место яркому дневному солнцу. Первый луч ударил неожиданно. Будто бы дорожка из света протянулась от меня и до самого горизонта. Туда, где небо с каждой минутой становилось все светлее и ярче. Появилось солнце. Мне показалось, что вместе с его появлением холод отступил, но нет, все было по-прежнему. Закованные холодом руки совершенно не ощущались. Тело будто бы каменное, чужое. Мышцы болят так, что конечности хочется отрезать, лишь бы не терпеть больше эту боль. Берег? Кажется, я вижу берег. Возможность близкого спасения словно бы прибавила сил. Я принялся изо всех сил бить ногами, попытался помогать себе одной рукой, используя ее как весло, второй продолжая держаться за обломок. Сначала мне казалось, что цель нереально далеко, что у меня нет шансов добраться до спасительного берега, но затем заметил, что мне даже течение помогает. Волны гонят меня к берегу, и нужно только не упустить свой шанс. Я греб как мог и умел. Дергался, извивался, загребал воду. Пару раз чуть было не упустил обломок, чуть не ушел в воду, но все же, пусть и напившись соленой холодной воды, я смог остаться на ее поверхности. Не упустил кусок дерева, державший меня на плаву. Отфыркавшись, откашлившись, я продолжил свою борьбу. И вот заметил, что берег приближается. Конечно, все происходило намного медленнее, чем мне бы этого хотелось, и я бы вовсе не заметил, что таки оказался ближе, но ведь сейчас я могу разглядеть отдельные детали на берегу. Крупные камни, гальку у воды, обрыв, нависающий над этим импровизированным пляжем. Еще немного, еще чуть-чуть, и я буду в безопасности. Все же я это сделал. Я выплыл. Когда берег толкнул меня в грудь, я, наконец, отпустил обломок, за который так отчаянно держался. Я все еще был в воде. У меня уже не осталось сил, но все же заставил себя ползти вперед. Камни царапали мое тело. Соленая вода разъедала раны, но я продолжал ползти. И вот я уже на берегу. Волны, мягко лижущие гальку, пытающиеся украсть с суши камни, унести с собой на морское дно, едва ли достают до моих голых ступней. Спасся! Опускаю голову на теплые камни, которые так и не успели остыть за ночь, и просто лежу, глубоко и с наслаждением дыша. Надо же, какое оказывается удовольствие чувствовать под собой твердую поверхность. Не качаться на волнах, а просто спокойно лежать и дышать. Я перевернулся на спину и принялся разминать руки и ноги. Надеюсь, не успел отморозить конечности настолько, что их придется отрезать. Мои манипуляции сделали свое дело. Кровь, которую я разгонял по рукам и ногам, вернула мне контроль над конечностями, и даже озноб, бьющий меня с момента, как я выбрался на берег, немного поубавился. «Вот он!» «Это еще что такое?» Я завертел головой, пытаясь рассмотреть того, кто кричал. «Кого он зовет?» «Явно не меня». «Вот он!» «А-а-а, теперь все стало на свои места!» Кричали не имя, а... «Черт! Да это же обо мне!» Наконец я заметил того, кто продолжал неистово орать и звать на помощь. Белобрысый худой парень с длинными грязными волосами, всклокоченный такого же цвета бородой, указал в мою сторону рукой, а другой кому-то призывно махал. «Вот он! Я ведь говорил, что видел его!» Белобрысый направился ко мне, а чуть позади него появились еще несколько человек. Все мужчины. И все они, осторожно прыгая по здоровенным валунам или пробираясь между ними, идут ко мне. Кем бы они ни были, а не стоит мне продолжать вот так лежать и изображать из себя немощного. Не без труда, но я все же заставляю себя подняться на ноги. Встаю в полный рост и жду людей, приближающихся ко мне. Белобрысый, шедший первым, похоже, не ожидал, что я поднимусь самостоятельно. Нет, он не выглядит испуганно. Скорее озадаченно, хотя глядит опасливо, явно ожидая подвоха. Он специально замедлился, давая возможность товарищам догнать его. Но Белобрысый явно хочет добраться до меня первым, поэтому, дождавшись, когда его товарищи будут отставать шагов на 10, смело пошел вперед ко мне. «Ха! Да это, похоже, холландец!» — сообщил Белобрысый своим. «Нет», — сказал один из его товарищей. Толстый, грузный мужик лет 50, с пыхтением обходивший крупные камни. «Холландцы бошки не бреют». «Ну, значит, пес Конунга», — выдвинул новое предположение Белобрысый. «Иги, ты вообще людей Конунга видел?» — рассмеялся молодой безбородый парень, легко и непринужденно прыгавший по валунам. «Тогда кто же он?» — озадачился Белобрысый. «Попробуй спросить у него самого», — подсказал весельчак. «Я не беседую с треллами», — фыркнул Белобрысый и, подойдя ко мне вплотную, не говоря больше ни слова, безо всякого предупреждения, с силой толкнул меня в грудь, отчего я тут же повалился на землю. «Мне плевать, кем ты был и откуда родом», — заявил он мне. «Но теперь ты мой трелл и будешь мне прислуживать, ты понял?» «Ах ты!» Злость обуяла меня, придала мне сил, я и думать забыл о том, как устал или замерз. Даже не поднимаясь, я схватил его за ногу и с силой дернул. Белобрысый успел лишь удивленно и испуганно завопить, после чего рухнул рядом со мной на гальку. Прежде чем он успел что-либо понять, я подтянул его ближе к себе, поднялся на руках, или скорее подпрыгнул, и с силой рухнул вниз на Белобрысого, выставив вперед локоть. Удар пришелся точно в челюсть. Белобрысый тут же выплюнул несколько зубов, завопил, что было мочи. Он ужом извернулся, вырвался из моих рук. Я пытался держать его за рубаху. Отполз от меня метра на два и лишь затем вытер окровавленное лицо и разбитые губы. «Похоже, что он не понял», — склонившись над Белобрысым, с улыбкой заявил ему весельчак и тут же посоветовал. «Подойди к нему ближе, Иги, и скажи на ухо. Может, он просто глухой?» «Глухой!» — Белобрысый бросил на меня злой взгляд. «Одноглавый и глухой! Калека! К тому же, на кой нужен такой трелл? Только жратву на него переводить! Профи прикончить!» Он тут же достал из-за спины длинный скромосакс и, угрожающе держа его на весу, двинулся ко мне. Я тут же вскочил на ноги, подобрался, занял боевую стойку. Ну что же, оружия у меня нет, но, как кто-то говорил, бойцу не нужно ничего. Его тело уже страшное оружие. Тем более, если ты можешь, как истинный берсерк, входить в боевой транс. Берсерк, может, и умеет входить в боевой транс, а вот я, как оказалось, нет. Я попытался изменить настройки, повысить синхронизацию со своим персонажем, но получил отворот-поворот. Ваш персонаж испытывает сильную боль. Повышение параметров синхронизации мироощущения приведет к автоматическому отключению от сервера. Пока я удивленно пялился на текст, противник успел подойти довольно-таки близко. Лезвие ножа в его руке хищно блеснуло на солнце, а сам он, ощерив рот, в котором не хватало нескольких зубов, прошипел. «Молись своим богам, чужак!» «Ну нет, так не пойдет!» Тот самый грузный мужик таки добрался до нас и теперь стоял, тяжело дыша и разглядывая меня. «Чего?» — не понял Белобрысый. «Если тебе, Игги, раб не нужен, то мне как раз пригодится», — заявил он. «Этот ублюдок напал на меня!» — прошипел Белобрысый Игги. «Ого, избил!» — рассмеялся весельчак, стоявший совсем рядом, опираясь то ли на шест, то ли просто длинную палку. Игги ничего отвечать не стал и вновь двинулся на меня. «Чужак, хочешь жить?» В этот раз весельчак адресовал свой вопрос мне. Мне не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть. «Ну что за глупые вопросы? Хочу ли я жить? Конечно, хочу!» Весельчак бросил мне свою палку. «Держи!» Меня не нужно было просить дважды. Я выставил руку и поймал палку на лету. И тут же, не останавливая ее, разогнав еще больше, держа за один конец, вторым ударил Белобрысова под коленку. Тот ойкнул, потерял равновесие и упал, выронив свой нож. Я же, оттолкнувшись обеими ногами от земли, чуть ли не потеряв сознание от внезапно нахлынувшей боли, допрыгнул до него, схватил скромосакс. Оружие было в моей руке, но прежде чем я опустил его на грудь с ужасом глядящего на происходящее Белобрысова Игги, чья-то нога, попав мне в брюхо, заставила мое тело отлететь в сторону. Я зашелся в кашле, одновременно пытаясь вдохнуть воздух, который из меня выбили. Наконец я смог прийти в чувство. Хотя бы дышать смог нормально. А меж тем рядом со мной происходил крайне интересный диалог. «Все, Игги, ты проиграл чужеземцу. Но...» «Теперь он мой трелл, понял?» С Игги говорил тот самый толстый, грозный мужик. «Я не буду ничьим треллом!» — прохрипел я и, опираясь на палку, попытался подняться. Стоит отдать должное людям, находившимся рядом. Никто из них мне не мешал. Все они молча глядели на меня. «Твоего мнения никто не спрашивал», — спокойно и без всякой угрозы заявил мне толстый мужик. Я не стал ему отвечать. Выровнялся поудобнее, перехватил палку и выставил ее наподобие копья, нацелив ему в грудь. Пусть мужик и был толстым, пусть казался неповоротливым, медленным, эдаким увольнем, но когда дело дошло до драки, он меня сделал. Не скажу, что я сам был в хорошей форме, рука болела так, что даже палку удержать не мог, не говоря об общей усталости. Я едва стоял на ногах. Когда мужик дернулся ко мне, я попытался ткнуть его палкой в толстое брюхо, однако он смог увернуться. Палка лишь скользнула по одежде, пройдя мимо. В следующее мгновение он выбил палку у меня из рук, а затем его кулак впечатался мне прямо в лоб. И надо сказать, что удар у мужика был поставлен как надо. Ощущение такое, будто меня лошадь легнула. Я, лязгнув зубами, кувыркнулся и растянулся на земле. Картинка перед глазами поплыла. Я начал терять сознание, но прежде чем темнота и тишина поглотили меня, я услышал: «Вот и все». Отключение от сервера. Внимание! Ваш персонаж без сознания. Ориентировочное время до возможности восстановить связь — 4 часа 23 минуты. «Ну твою же мать!»